будет стоить им работы. Единственный человек, не относящийся к полиции и посвященный в тайну, это хирург, который делал операцию Данелли, а потом подписал свидетельство о его смерти. Сначала он отказался, ссылаясь на совесть и этику, но потом все-таки поддался уговорам. «Значит, все это мистификация», — пробормотал он. «Значит, я один из тех, кто на это клюнул. Так было задумано. Сообщения Интерпола и сообщения с Кубы были фальшивкой. Но это сделано при полной поддержке местной полиции. И первые два холостых патрона в кольте Данелли, и мнимые засады на дорогах, мнимые погони, мнимые преследования. Да, но пробитые пули и ветровое стекло. Я приказал Мэри пригнуть голову и сам прострелил стекло. Машина, пустой гараж, Джаблонский. Все было продумано и подстроено заранее. Мэри говорила мне про Джаблонского, сказал он медленно. Я отметил Мэри, а не мисс Мэри. Возможно, это ничего не значит. Она сказала о нем «мошенник-полицейский». Это что, тоже маска? Да, маска. Мы разрабатывали этот план свыше 2 лет. Нам нужен был человек, хорошо знающий положение в районе Карибского моря. Таким человеком был Джаблонский. Он родился и вырос на Кубе. 2 года назад он работал полицейским в отделе по расследованию убийств в Нью-Йорке. Этот Джаблонский придумал возвести на себя ложное обвинение. Очень хитроумная идея. Она не только объясняла исчезновение одного из лучших полицейских страны, но и давала возможность проникнуть в среду преступников, если в этом возникнет необходимость. Мы работали вместе в Карибском море последние 1.5 года. Но он же рисковал, не так ли? Куба — это же дом родной для доброй половины всего жулья штатов. И шансы были... Он замаскировался, — объяснил я терпеливо. Отрастил бороду, усы, покрасил волосы, надел очки. Его и родная мать не узнала бы. После долгого молчания Кеннеди поставил свой стакан на стол и пристально посмотрел на меня. Что же здесь происходит, Телбот? Извините, но вам придется поверить мне на слово. Чем меньше людей будет знать суть дела, тем лучше. Моллисон этого не знает. И никто из судейских не знает. Они только выполняют наши указания. Это так серьезно? Спросил он медленно. Так серьезно? Послушайте, Кеннеди. Никаких расспросов. Мне нужна ваша помощь. Если до сих пор за здоровье мисс Мэри не приходилось опасаться, то сейчас уже приходится. Думаю, она знает об отношениях между Виландом и генералом не больше, чем вы, но убежден, что она в опасности. В большой опасности. Дело может пойти и о ее жизни. Я выступаю против шайки крупных авантюристов, которые поставили на карту очень многое. И чтобы выиграть в этой игре, они уже совершили 8 убийств. Если вы выступите против них, то и для вас все может кончиться пулей в затылок. И все-таки я прошу ввязаться в это дело. Я знаю, что не имею морального права, но прошу. Итак, что вы ответите? Он слегка побледнел, но только слегка. Мои слова, конечно, не очень ему понравились, но если у него и задрожали от страха руки, то я этого просто не видел. «Вы умный человек, Телбот», — сказал он медленно. «Может быть, даже слишком умный, не знаю, во всяком случае... Вы не рассказали бы мне всего этого, если бы не были уверены, что я соглашусь. Значит, они поставили на карту очень много? Что ж, я тоже не против принять участие в этой игре. Я не стал тратить времени, чтобы благодарить его за смелость. Человек лезет в петлю, какие уж тут могут быть поздравления. Я только сказал, вы не должны отходить от Мэри. Куда бы она ни пошла, вы должны идти за ней. Я почти уверен, что завтра утром, то есть уже сегодня, мы все отправимся на X-13. Мэри, вероятно, отправится с нами. У нее не будет другого выбора, и вы последуете с ней. Он попытался прервать меня, но я поднял руку. Я уже знаю, что вас сняли с этой работы, тем не менее.